Следующая тема – индустриализация. Первая римская. Индустриализация – главный производственный приоритет НЭПа с середины 20-х годов. Здесь же задача индустриализации, двоеточие, преодоление отставания от наиболее развитых государств, создание военно-промышленного комплекса. Второе римское. Подход к вопросу об индустриализации в 25-28 годах. Здесь 14-й съезд ВКПБ, 25-й год, 16-я партконференция, апрель 29-го года, двоеточие, победа оптимального плана над отправным. Источники проведения индустриализации. Первая арабская. Доходы от монополии на внешнюю торговлю. Здесь нефть, лес, лен, пушнина, золото, зерно. Второе. Доходы от аграрного сектора, полученные в результате коллективизации. Третье. В конце 20-х годов тире возросший налог на непманов. Четвертое. Средства, полученные за счет ограничения потребления сельского и городского населения. В скобочках. Увеличение подоходного налога, повышение цен на товары, принудительная подписка на займы индустриализации. Займы индустриализации в кавычках. 1 миллиард рублей в 27-м году собрано. Около 17 миллиардов во второй половине 30-х годов. Точка с запятой. Падение уровня жизни рабочих и служащих в два раза. Рост инфляции. С 28 по 33 год денежная масса увеличилась на 180%. Пятое. Активное использование режимом партийной, профсоюзной и комсомольской организации для решения проблем индустриализации. В скобочках. К концу 30-х годов самостоятельное значение профсоюзов сходит на нет. Шестое. Энтузиазм трудящихся, связанный с освоением нового социального пространства, с миграцией молодежи из деревни в город. Вот это был очень важный фактор. Представьте, люди приходят в город, тут строят метро. Причем метро сначала вообще, многие люди вообще в город приходили босиком, а в метро босиком, как вы знаете, не пускают. Эта практика заведена в 30-е годы была. Босиком нельзя в метро войти. Это вот осталось с того времени. Вот, правда, сейчас я не знаю, при нашем, бардаке, может, кто-то и пройдет, но, в принципе, существовало железное правило. И вот представьте себе, люди приходят из деревни, а здесь идет мощное строительство, и они видят совершенно другой мир, и это вызывает очень сильный энтузиазм, потому что действительно здесь... Ну вот представьте, например, гостиница «Москва», которую недавно отреставрировали, приходит человек из деревни и вот видит там улицу Горького, которая сейчас Тверская. И это порождало действительно впечатление, что ты попал в новый совершенно мир, и это вызывало энтузиазм. Пятое римское. Ход индустриализации. Первое. Период до начала работы по первому пятилетнему плану. Второе. Первая пятилетка. 28-32 годы. Вторая пятилетка. 33-37 годы. Четвертое. Третья пятилетка. 38-й. Она была прервана в 41-м году. Пятое. Результаты индустриализации к концу 30-х годов и общая картина пятилеток. Шестое римское. Формирование советского рабочего класса и советской интеллигенции. Их уровень жизни в 30-е годы. Седьмое. Формирование новой структуры управления экономикой. С середины 20-х годов индустриализация становится главным производственным приоритетом НЭПа. Первые разговоры о курсе на индустриализацию, хотя при этом подчеркивалось, что СССР еще будет какое-то время оставаться аграрной страной, в 25-м году. На апрельском пленуме ЦК 26-го года курс на индустриализацию связали с возможностями построения социализма в одной отдельно взятой стране. Это был очень важный поворот. Дело в том, что большевики и Ленин, и Троцкий, ну и вообще большевистское руководство после 17 года все говорили о мировой революции как об основном условии построения социализма. Предполагалось, что произойдет революция в Европе, и это будет запал мировой революции. Россия – это, вот такой хворост, который будет брошен в топку мировой революции. Победа будет одержана. И в связи с этим, после Октябрьского переворота 1917 года, и особенно после того, как в марте 1918 года команда Троцкого отодвинула Сталина и тех генералов-офицеров, которые помогали совершать большевистский переворот, начался очень интересный процесс. Началась перекачка средств из России в швейцарские банки для того, чтобы организовать, мировую революцию. Причем средства были очень простые. Ну, во-первых, была, как вы помните, красногвардейская атака на капитал, в результате чего средства вывозились. Потом был, если вы помните, был террор в Петрограде 18 года, когда людей арестовывали и говорили, мы поставим к стенке. Арестовывали в основном богатых людей. Откупиться стоило от 200 до 400 тысяч рублей в переводе на, так сказать, золотой эквивалент. То есть тоже были получены огромные средства. И эти средства переводились в швейцарские банки для организации мировой революции. Переводились они на счета конкретных большевистских лидеров. Но это был такой большевистский общак для организации революции. В 1923 году в Германии революция провалилась, это была такая абортивная революция, и стало понятно, что мировая революция, это, если и перспектива, то очень-очень отдаленная. Ну и кроме того, партаппарат устал от этих разговоров о мировой революции. И здесь впервые Сталин начинает говорить о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. С точки зрения ортодоксального марксизма это была полная ересь. По Марксу, Ленину, Троцкому революция, построение социализма возможно только в мировом масштабе, когда не будет капиталистического окружения. А в одной отдельно взятой стране, тем более аграрной, где нет пролетариата, это невозможно. И когда Сталин противопоставил идеи мировой революции, идею построения социализма в одной отдельно взятой стране, индустриализация приобрела значение не только экономическое, но и политическое. Потому что это выковывание того слоя, который должен будет оправдать построение социализма в рамках одной отдельно взятой страны. Осенью 26 года на 15-й партконференции был провозглашен лозунг «Догнать и перегнать капиталистический мир». Отсюда еще один стимул к индустриализации. Однако вплоть до 28 года разговоры об индустриализации идут очень и очень осторожные. На ноябрьском пленуме 28 года дискуссии по поводу заданий на первую пятилетку приобрели очень острый характер. В то же время первый пятилетний план разрабатывался еще на принципах НЭПа, НЭПовских показателей. План занял 4 тома, изданные Госпланом, то есть он очень серьезно прорабатывался. Второй пятилетний план был издан брошюрой, а третий пятилетний план вообще не был опубликован. Возможно, это было связано с тем, что в третьем пятилетнем плане, это уже предвоенный период, сделан был основной акцент на создание военной промышленности, и его это держали в секрете. На 16-й партконференции в апреле 29 года был обсужден план первой пятилетки, и обсуждались два плана – отправной, очень умеренный, и оптимальный, с очень такими завышенными показателями. И победил последний, где задания были на 20% выше. Упор был сделан на новое строительство, преимущественно объектов группы А. Кто знает, что такое промышленные объекты группы А? Тяжелые, ну, можно по-другому сказать, производство средств производства. А группа Б – это производство предметов потребления. Но производство средств производства – это тяжелая промышленность, естественно. На производство группы А, объектов группы А, выделялось 78% всех капиталовложений. Рост промышленности, промышленной продукции предусматривался на 136%. Производительность труда на 110%. И предполагалось завершить великие стройки. Кто знает, какие были великие стройки первой пятилетки? Что мы взрывали, отступая в 41-м году? Ну, это мелочи жизни, мосты. А крупное что? Днепрогэс. Днепрогэс, Турксиб, вот это вот были великие стройки. Всего должно было быть построено в первую пятилетку 1200 заводов. В 30-м году задания были еще более увеличены. Источники для финансирования индустриализации изыскивались следующим образом. Первое. Доходы от монополии на внешнюю торговлю. Зерно, золото, лес, нефть. Причем, смотрите, в 30-м году нефть и лес дали вместе 1 миллиард 430 миллионов рублей. А пушнина и лен 500 миллионов. То есть это были главные источники такие вот. Второе. Доходы легкой промышленности и сельского хозяйства, которые перераспределялись в пользу тяжелой промышленности. Третье. В конце 20-х годов было резко увеличено налогообложение непманов. К 33-му году частный сектор в промышленности был полностью свернут. Четвертое. Средства, полученные за счет ограничения потребления городского и сельского населения. Мы с вами уже записали по поводу займов индустриализации. В целом, необходимо отметить, индустриализация проводилась экстенсивными методами с огромными издержками, сопровождалась высокой инфляцией. Далее, следующее. Режим активно использовал партийную, профсоюзную и комсомольскую организации. Шестое. Энтузиазм трудящихся, связанный с тем, что, как я вам уже сказал, люди пришли из деревни в город и застыли в восторге от городской жизни. И, наконец, последнее. Спецсредства. Что имеется в виду? Я вам только что сказал несколько минут назад, что большевики в 17-18 годах провели массивную экспроприацию, и средства ушли в швейцарские банки. Швейцария – это центр, финансовый центр Европы, и предполагалось, оттуда они будут, сказать, использованы для нужд германской революции, революции в других странах Европы. Средства эти выделялись на совершенно конкретных людей, на конкретные счета. Это были представители Ленинской гвардии. В период НЭПа, я вам уже рассказывал, НЭП – это треугольник, коммунистический начальник, руководитель треста и НЭПман как барыга. Средства тоже, так сказать, получались, и они тоже уходили на счета в швейцарских банках. И было, так сказать, ну, несколько сотен партийных деятелей Ленинской гвардии, которые имели счета в зарубежных банках. Я повторяю, это были не их личные деньги, но они лежали на их счетах. И поскольку мировой революции нет, они так и лежали. А суммы были нехилые. У кого-то 800 миллионов долларов. Нужно только помнить, что доллар в 20-30-е годы, ну, это сейчас около 20-25 долларов. То есть это были огромные суммы. И вот в 30-е годы Сталин эти деньги получил. Сначала личная разведка Сталина в конце 20-х годов прошлась по западным банкам и, подкупая служащих, она выявила тех людей, которые имели деньги на счетах. Потому что Сталин этого, так сказать, просто знать не мог. Он, так сказать, не был в этой игре 20-х годов. Это делалось по другим линиям, по линии Коминтерна, например. Дальше были коминтерновские деньги. И вот когда начался так называемый сталинский террор, когда начали арестовывать представителей Ленинской гвардии, то сначала им давали очень умеренные сроки. Но мало кто знает, что эти сроки, то есть их не ставили к стенке, а сначала давали там 5-7 лет, это был в обмен на те средства, которые были в швейцарских банках. И как рассказывал мне один мой хороший знакомый, у которого приятель деда работал в НКВД и участвовал в арестах крупных большевиков, ленинских гвардейцев, он рассказывал, что на первый допрос всегда приходил Сталин. И он задавал первый вопрос, после чего, так сказать, получал ответ и уходил. Вопрос звучал очень просто. Это был не политический вопрос. Вопрос звучал: где деньги? Вот этот вопрос, я вам очень рекомендую посмотреть, есть в интернете вот лекция этого человека, который мне это рассказывал, там как раз есть этот эпизод, есть такой сайт Dinacon, после DY, Dinacon, и это две лекции Сергея Норки, они 45 где-то часовые лекции, я вам очень рекомендую их посмотреть, там очень много об этом рассказывается. Так вот, вот это и есть те самые спецсредства, которые решили много проблем. Кроме того, нужно еще учитывать одну вещь, Что происходило в западном мире, в капиталистической системе с 29 по 33 год? Что это было? Экономический кризис, депрессия. Цены на промышленные, на заводы, на промышленность упали. И Советский Союз скупал иногда заводы на Западе просто по дешевке, имея возможности это сделать. Был еще один момент. Поскольку в 1929 году Британская империя была закрыта от Соединенных Штатов, Соединенные Штаты должны были куда-то вкладывать средства. Они вкладывали их в Германию и в Советский Союз. Действительно, Рокфеллеры финансировали наши пятилетки, решая свои проблемы. То есть, странным образом, Сталин помог в 30-е годы Соединенным Штатам, отчасти помог им выскочить из того кризиса, в который они попали. Но зато Соединенные Штаты в лице буржуинов помогли Советскому Союзу провести индустриализацию и выйти к 1937 году на уровень полной независимости военно-промышленного сектора, не промышленного сектора, военно-промышленного сектора от Запада. То есть понятно, из чего складывались средства, которые запустили на индустриализацию. Кстати, большевики очень много распродавали действительно серьезных ценностей, которые, ну, из Эрмитажа, которые, ну, сказать, совершенно жутким образом там, в 18-е годы разламывались дорогие короны, из них, так сказать, бриллианты, алмазы отправлялись на Запад, продавались. Но, как сказал один человек, сначала Советский Союз продавал драгоценности и на них закупал танки, а потом с помощью этих танков вернул драгоценности в 1945 году. Диалектика. Значит, форсированная индустриализация требовала резких перемен в финансовой области. Все накопления предприятий стали изыматься в бюджет, и вместо 86 видов платежей, характерных для НЭПа, нормой стали два вида отчислений. Отчисления от прибыли и налог с оборота. Все становилось объектом прямого централизованного регулирования, то есть начинала создаваться мобилизационная экономика со всеми ее плюсами долгосрочными и массой краткосрочных и среднесрочных минусов. Ну и кроме того, поскольку были очень жесткие требования, ответом стали в том числе приписки, фальсификации результатов, срывы и пробуксовки. К концу 30-х годов 40%, запишите, пожалуйста, эту цифру. К концу 30-х годов 40% капитала вложений в промышленность было заморожено в незавершенных объектах. В первой пятилетке, кто знает, какой лозунг был в первой пятилетке? Нет. Техника решает все. А во второй? Кадры решают все. Все пятилетки за 4 года, но первой техника решает все, потом кадры решают все. Значит, упор в первой пятилетке был сделан на ускоренное сооружение 50-60 ударных объектов. Всего предполагалось 1200. Потом выяснилось, что денег нет на 1200. Выделили 50-60 объектов. Потом выяснилось, что 50-60 объектов тоже тяжело. И тогда выделили 14, которые получили 50% средств. Но эти 14 были крутыми. Это был Днепрогэс, например. Первые два года первой пятилетки дали некоторое превышение плана, а затем задания были увеличены на 32%, а затем еще на 45%. То есть предполагалось, что чем выше ты задираешь планку, тем лучше люди будут работать. Кто-то лучше работал, а кто-то начал заниматься приписками. Правда, за приписки могли и в тюрьму посадить. И это тоже имело место. Или обвинить во вредительстве. Кстати, то, что людей стали обвинять во вредительстве, это была реакция режима на приписки как раз. Если ты занимаешься приписками, ты чем занимаешься? Вредительством. Значит, ты вредитель, значит, ты враг народа. Официальная пропаганда объявила о досрочном выполнении плана и перевыполнении основных заданий. На самом деле это было не так. Производительность труда в первой пятилетке возросла не на 110%, как это объявлялось, а всего лишь на 5%. Рост производства тяжелой промышленности и электроэнергии не достиг запланированного уровня. Но рывок был сделан, безусловно. В наихудшем положении оказались отрасли, связанные с сельским хозяйством. Лишь по одному показателю Советский Союз демонстрировал высокие результаты. Это рост капитала вложений в промышленность. Вот здесь действительно вкладывались огромные средства, но они очень часто очень нерационально использовались. Лозунг второй пятилетки – кадры решают все. Значит, запишите, пожалуйста, новостройки первой пятилетки вспоминаются очень легко. Это Днепрогэс, Уралмаш, Турксиб, Магнитка, Комсомольск на Амуре. Днепрогэс, Уралмаш, Турксиб, Магнитка, Комсомольск на Амуре. А вот новостройки второй пятилетки вспоминаются хуже, потому что первый задел был уже сделан, и это не было таким удивлением для людей, как во время первой пятилетки. Во времена второй пятилетки вспоминаются имена Стаханов, Бусыгин, Чкалов. Производительность труда выросла на 64%. Третий пятилетний план был утвержден на 18-м съезде в 1939 году, а стартовал в 1938. Была намечена задача догнать и перегнать по уровню производства на душу населения развитые капиталистические страны, не уменьшая расходы на вооружение. Это, разумеется, было нереально. Главное внимание было уделено химической промышленности, производству алюминия и электрооборудования. Это уже была подготовка к войне. Национальный доход должен был удвоиться. Большая часть не выполнена была этих заданий. Темпы роста промышленности составили 3-4% в год, меньше, чем в первой и второй пятилетках. Военный сектор экономики развивался за счет невоенного. И вот здесь возникает вопрос, стал ли Советский Союз индустриальной страной к концу 30-х годов? На этот вопрос нельзя ответить одновременно. Здесь и да, и нет. То есть одновременно положительно или отрицательно. И да, и нет. Дело в том, смотрите, запишите, это очень интересный момент. Доля аграрного и промышленного секторов в валовом продукте и национальном доходе соотносилась 30% и 70%. То есть 30% аграрный сектор, 70% промышленный. Однако цифры промышленности были завышены. Реально они были ниже. Кроме того, если учесть голод и заниженные цены на сельхозпродукцию, то, конечно, это не 70%. Кроме того, запишите, очень важный показатель. Стоимость забитого крестьянами в начале 30-х годов скота превысила стоимость производимой в 32-33 годах промышленной продукции. То есть забитый скот стоил дороже, чем промышленный продукт из продукции 32-33 годов. В то же время был создан военно-промышленный потенциал, то есть Советский Союз стал к концу 30-х годов военно-промышленной державой в военном плане, а в плане гражданском это была индустриально-аграрная страна. Что делалось с 22 по 37 год? Ежегодно запускалось в действие 600-700 фабрик и заводов. Каждый год 600-700 фабрик и заводов. Темпы роста тяжелой промышленности в 2-3 раза были выше, чем до Первой мировой войны. По абсолютным объемам промышленного производства СССР в 1937 году вышел на второе место в мире после США. А кто напомнит, в 1913 году Россия занимала какое место в мире по военно-промышленному, по промышленному потенциалу? 1937 год, второе место после США. 1913 год. Пятое место, совершенно верно. Пятое место. Была завоевана полная технико-экономическая независимость от капиталистического мира в военно-промышленной сфере. Без этого нельзя было победить в войне. К концу 1931 года была ликвидирована безработица. В 1928 году 12% населения были безработными. В 1931 году безработица ликвидирована. Индустриализация позволила обеспечить полную занятость трудоспособного населения и в то же время поставить его под контроль. Именно в 30-е годы были заложены социальные основы советского рабочего класса, но класс этот с самого начала формировался под жестким социальным контролем. В 1932 году были введены обязательные паспорта, была ужесточена трудовая дисциплина. С ноября 1932 года неявка на работу без уважительной причины каралась увольнением, после чего человека лишали продовольственных карточек и выселяли из квартиры. На первый взгляд кажется жестоко. Но дело в том, что поскольку рабочий, вот немецкий рабочий был дисциплинирован, он формировался 100 лет. Что такое советский рабочий в 30-е годы? Это вчерашний крестьянин. В деревне он был под контролем своих односельчан. Все знали, чем кто занимается. Человек приходит в деревню, социальная анонимность, делай, что хочу, контроля нет, отсюда пьянство, хулиганство, бытовое разложение. Захотел, пришел на работу, захотел, не пришел. И режим взялся очень жестко за наведение социальной дисциплины. Нужно сказать, что до конца социальную дисциплину в советском обществе, даже сталинскому режиму, не удалось решить этот вопрос. В 1940 году, но это было связано с войной, с подготовкой к войне, рабочий утратил право перехода на другое место работы без разрешения администрации. Это было отменено только в 1955 году. Но, как говорил масон Новиков в конце 18 века, суровость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Люди все равно обманывали систему. В этом отношении у нас никогда не было такого орднунга, как в Третьем Рейхе, где было все очень четко, где местное население. Дело в том, что гестапо, например, оно было очень небольшим по численности институтом социальным, социальной организацией. Но это компенсировалось тем, что народ стучал друг на друга, и то, что у нас считается стуком, в Германии считается выполнением своего долга. Это нормальная вещь вплоть до, до сих пор. Например, однажды, когда я читал лекции в одной из немецких земель, значит, я приехал в гости к своим знакомым. Он немец, она русская, которая вышла за него замуж. И у них на небольшом участке в городе, в столичном городе этой земли, я увидел такую небольшую миску, которая стояла на участке. Я спросил, зачем миска? Они говорят, собираем дождевую воду. Я говорю, а что, покрупнее ничего нельзя, вот бочку поставить? Они говорят, по законам земли, вот этой немецкой, это нельзя. Я говорю, поскольку русский человек, говорю, ну и что, что нельзя? Мало ли что, вы на своем участке поставьте и все. Они говорят, соседи сообщат в полицию тут же. Я говорю, а с соседями плохие отношения? Они говорят, нет, замечательные, но в полицию сообщат немедленно. Это вот вопрос к вопросу о социальном, так сказать, контроле, но это характерно не только для Германии, это вообще характерно для западного общества. Когда я жил, например, в Америке, у меня в контракте, я снимал дом, и у меня в контракте было записано, что раз в две недели я должен косить траву, такой, так сказать, сено, такая косилка. Вот. Это вообще очень приятная вещь, удовольствие, но это было в штате Нью-Йорк, а я уехал читать лекции сначала в Канаду, оттуда, а потом в Йельский университет, и две недели не косил траву. Я приезжаю, на следующий день звонок. Хозяйка звонит из штата Кентукки, она уехала туда на год преподавать. Ну, обычный, так сказать, такой, так сказать, фальшивый американский разговор, how are you, там, и так далее, как будто тебя вообще всю жизнь любят. Потом спрашивает, господин Фурсов, профессор Фурсов, а почему вы не косите траву? Как записано, вот, говорит, да я только что приехал из Йейла. Да. Я говорю, а откуда знаете? Ну, говорит, я договорилась с соседями, они следят за этим и сообщают мне, как вы выполняете обязательства контракта. Говорит, вы замечательно выполняете, но вот траву не покосили. Я говорю, ну ладно, я завтра покошу траву. Но я понял, что вот это есть горизонтальный социальный контроль. Горизонтальный социальный контроль. Когда... Ну, конечно, в Америке не так, как в Германии. Там очень круто в этом плане. Вот. Кстати, в протестантских странах, это до сих пор, например, в Голландии, там не принято даже на первом этаже занавески вешать. Потому что предполагается, если ты вешаешь занавески, это пошло с 17 века, значит, тебе есть что скрывать. Так что вот, у нас это не получилось. Даже в сталинский период. И вот это вот... жесткая система, это была попытка создать социальную дисциплину. И вот когда я говорил в 70-е годы с пожилыми уже инженерами, они, кстати, очень хорошо к этому относились. Они говорили, иначе с рабочими не было не совладать, которые чуть что говорили, мы гегемон, мы пролетариат, да пошел ты. И вот эта социальная дисциплина, она позволяла каким-то образом решать проблему. Но, повторяю, до конца не решила, не удалось заузить русского человека даже сталинской системе. Значит, давайте посмотрим, как вообще жили люди. Карточная система была отменена в 1935 году. Какие были цены? По карточкам хлеб из 165 миллионов горожан получали, вот до 1935 года, до отмены, 40 миллионов человек получали карты, по карточкам хлеб. Мясные продукты получали 6,5 миллионов, масло получали 3 миллиона, остальное покупалось в коммерческих магазинах. То есть были коммерческие магазины. Кроме того, была еще одна система в 30-е годы. Называлась она Торксин. Кто знает, как расшифровывается Торксин? Никто, как Булгакова не считали, да? Торксин — это торговля с иностранцами. Этот человек мог отнести, это формально считалось, что это, так сказать, иностранцы этим занимаются, отнести, ну, например, там какой-нибудь золотой подсвечник, получить на него деньги и потом что-то себе, так сказать, купить. Вот, система Торксина. Значит, смотрите, какие были цены. Среднемесячная зарплата рабочего в 1933 году была 125 рублей. Запишите, потому что эти данные вы едва ли где-то, так сказать, найдете еще, а это очень интересно. 125 рублей среднемесячная зарплата рабочего в 1933 году. 125 рублей. 1 килограмм хлеба стоил 4 рубля. 1 килограмм мяса стоил 16-18 рублей. 1 килограмм масла стоил 40-45 рублей. Ну, теперь посмотрите, что мог себе рабочий позволить в 1933 году, и ни в чем себе не отказывать. Значит, к концу 30-х годов материальное положение рабочих несколько улучшилось, однако они ощущали целый ряд проблем. Что касается интеллигенции и инженеров, то, безусловно, 30-е годы – это был период, когда интеллигенция и инженеры жили очень хорошо. Практически у всех были домработницы, они получали хорошую зарплату. Власть старалась той части интеллигенции, которая, так сказать, пошла на службу режима, обеспечить, ну, такие же почти условия, ну, если не такие же, то сравнимые с 1913 годом. Я вам хочу напомнить, что в 1913 году профессор получал столько же, сколько министр. Другое дело, что профессоров было не так много и хватало средств. Значит, поскольку планы не выполнялись, то власть находила козлов отпущения, вредителей, и в 1928-1931 годах развернулась кампания «спецъедства». Она так называлась, в кавычках, «спецъедства». И были изгнаны тысячи старых спецов, потому что предполагалось, что они не понимают сути происходящего. Ну, скажем, там им говорят, нужно столько-то там, 200% дать. Они говорят, техника не выдержит, техника поломается. Значит, спец, он мыслит буржуазными категориями, он против социалистического строительства, выгнать его. Параллельно с этим шел процесс создания слоя новых рабочих, выдвижения новых кадров. Их так называли, выдвиженцы. Новые рабочие были очень похожи на то, что американский социолог Рисман назвал «одинокой толпой». И не случайно Орджоникидзе, который был наркомом тяжелой промышленности, назвал великие стройки таборами. И действительно, что это становилось? Что такое стройки? Где люди жили, которые работали на стройках? Кто мне может сказать? В чем жили люди эти? В бараках. И барак становился новой моделью жизни, потому что у людей рвались связи. Это люди пришли из деревни. У них рвались связи с деревней. Здесь они оказались атомизированными, такими изолированными индивидами. И главная связь – это связь с властью. Что касается выдвиженцев, то их общее число в первой пятилетке составило 1 миллион человек. Но к середине 1931 года выяснилось, что выдвиженцы создают больше проблем, чем решают. Это текучесть кадров, алкоголизм и хулиганство. И власть должна была что-то с этим делать. В июне 1931 года Сталин выдвигает 6 условий, которые, по сути, заблокировали выдвиженчество и прекратили кампанию спецъедства. Сталин осудил уравниловку, спецъедство и призвал уважать специалистов старой школы. Старых инженеров стали восстанавливать в должностях, давать им хорошую зарплату и затыкать рот их критикам из выдвиженцев. То есть социальная демагогия, типа ты буржуй, не понимаешь социалистических целей, это уже не проходило. Очень интересно, как комбинировалось развитие в 30-е годы, как комбинировались административные методы и методы хозрасчета. В середине 32-го года началось резкое усиление административных методов, и это говорит о том, что режим был довольно гибкий. А в 34-м году началось внедрение хозрасчета. Затем в 36-м году новый акцент на административные методы, а в 40-м году, уже в предвоенные годы, опять развитие хозрасчета. То есть и развитие материальной заинтересованности. То есть вот эта комбинация административных методов и хозрасчета. За время трех первых пятилеток сформировалась новая структура управления экономикой. Вот это, пожалуйста, подчеркните. За время трех первых пятилеток сформировалась новая структура управления экономикой. На рубеже 1931-1932 годов ВСНХ СССР был преобразован в общесоюзный наркомат тяжелой промышленности. Кроме того, был создан также наркомат легкой промышленности. С этого момента начинается неудержимая экспансия ведомств различных. Так вот, к концу 30-х годов был создан 21 индустриальный наркомат. То есть наркомат – это и есть министерство ведомства. Промышленность была поделена между сверхмонополиями, и пока их было немного, Госплану удавалось притирать их друг к другу. Однако со временем это стало труднее, и планификация постепенно превращалась в административный произвол. И уже в 50-е годы плановое хозяйство у нас было весьма и весьма условное. Забегая несколько по материалу, я вам могу сказать, что в 50-е годы планы постоянно пересматривались. Ну, условно, вот есть некая отрасль, ну, скажем, легкая промышленность. Есть пятилетний план и план на год. Но дело в том, что у нас были такие сверхмонополии разные. Условно говоря, там, скажем, есть завод в Армении, и это единственный завод, который делает шарикоподшипники. Я сейчас условно говорю. И если он не выполнит свой план, то завод, скажем, в Воронеже, который живет, который используется этими шарикоподшипниками, он не может выполнить план. Соответственно, следующий срабатывает принцип домино. И здесь система решала эту проблему очень просто, уже с середины 50-х годов. Вы знаете, что был совет министров, то есть министерство, и был центральный комитет партии, где соответствующие отделы дублировали министерство. Например, было Министерство авиационной промышленности, МАП, и был, соответственно, отдел авиационной промышленности в ЦК КПСС. Ну и условно говоря, то же самое с легкой промышленностью. Ну условно говоря, есть там завод полупроводниковых приборов. Им недопоставили какой-то материал, они не выполнили квартальный план. Что делается дальше? Главный инженер, секретарь парторганизации и замдиректор или директор и начальник производства вчетвером едут в министерство и объясняют человеку из министерства, руководителю там главка, почему не выполнил план. Тот, естественно, объясняет им на простом русском языке, кто они такие, и что с ними будет, и как они положат партбилеты, и так далее, и так далее. Он говорит, нечего делать, едем все в ЦК, в соответствующий отдел ЦК. Они приезжают уже впятером, и руководитель этого отдела на простом русском языке объясняет им, что вообще он с ними сделает. Вот, и что с ними будет. Потом, после того, как ритуальная часть соблюдена, они садятся и начинают, был такой термин, подработать план. Вообще термин подработать пришел из производства шоколада и шоколадных конфет. Точнее, не из производства, а из торговли шоколадными конфетами. Вот скажите мне, пожалуйста, что с шоколадными конфетами происходит, когда они долго лежат, вот их не покупают, что становится? Они становятся беленькими такими. Ну, ясно же, что, ну что ж, выбрасывать, что ли? Нет, надо их продать. Но чтобы продать, нужно, чтобы они беленькими перестали быть. Их мокрой тряпкой, делали. Это называлось подработать. Вот, подработать конфеты. И был такой термин, подработать план. Значит, вместе сидят люди и план снижают, соответственно, чтобы, ну потому что если отрасль не выполнит план, если завод не выполнит план, значит отрасль не выполнила, значит всем дадут, как в принципе, домино по шее. Значит, все начинаются административно подгонять план под реальность. И в этом отношении, когда на Западе советологи писали «Советский Союз – это плановое хозяйство», ничего подобного, уже с середины 50-х годов плановое хозяйство, в силу того, что огромное количество было и министерств, и ведомств, уже плановое хозяйство должно было гибко приспосабливаться к этому. Но оно до конца не могло приспособиться, и с середины 50-х годов что у нас компенсировало проблемы планового хозяйства? Какая сфера? Теневой рынок, теневая экономика, что имело и свою социальную цену.